Глава 12. После еще одной свинцовой ночи Гансулов примирился с неизбежностью. Завтракая на следующее утро булочками с корицей, он размышлял о том, что предстояло сделать. Первой проблемой была школа. Обосновать почти 2 месяца отсутствия будет нелегко. Он никого не мог посвятить в истинные причины. Школа была заведением, будто специально созданным для скорейшего распространения секретных новостей. Даже он, всегда сторонившийся сплетен, знал, в чьем браке назревает кризис, у кого с кем отношения и чья фирма попала в трудное положение с платежами. Помимо учителей, нужно было придумать убедительные объяснения отсутствия Кристины и для остальных школьников. Он должен был придумать его сам. Он порылся в справочниках, нашел тяжелую болезнь, которую мог правдоподобно приписать своей дочери, и тут же взял трубку, чтобы позвонить в школу. Он позаботился о том, чтобы на сей раз поговорить лично с директрисой школы, и поведал ей серьезным голосом, который и без специальных стараний звучал напряженно, на этот счет он не сомневался, что вчера у Кристины была высокая температура, которая за ночь еще поднялась. Сначала он думал, что это обыкновенная простуда, нередкая для этого времени года, но вечером, вернувшись с работы, он обнаружил у дочери нетипичные симптомы, из-за которых повез ее ночью в больницу. «Я надеюсь, ничего серьезного?» — сказала директриса. «К сожалению, положение очень серьезное», — ответил Ганс Улов, думая о том, что его дочь находится в руках бессовестных преступников, и он вот уже 36 часов не слышал ее голоса. Обнаружилось, что она страдает лимфогрануломатозом. Это раковое заболевание, известное также под названием синдром Ходжкина. Ей срочно необходимо пройти курс лечения. «Боже правый!» Ей придется пробыть в больнице до середины декабря. «Как это ужасно!» — она ахнула. «Ее одноклассники будут в ужасе, когда узнают об этом. Я тоже в ужасе, должна вам признаться». Возникла беспомощная, неуправляемая пауза. «Но навестить-то ее можно?» Этот вопрос Гансулов предвидел. «Сейчас нет. Она проходит полихимиотерапию, которая сильно ослабляет ее иммунную систему. Даже мне нельзя навещать ее». В этих словах не было ни малейшей лжи. Любое посещение может ее буквально убить. — Ах, да, конечно, — торопливо ответила женщина. — Я понимаю, боже правый, у меня в голове не укладывается. Я-то думала, как бы Кристина не пропустила много материала и не отстала, а оказывается, надо думать, как бы она выжила, не так ли? Гансулов в этот момент подумал о неизвестных гангстерах и о том, что они могут ей что-нибудь сделать. — Да, — сказал он, — только бы выжила. — Ужас! И как внезапно это случилось! Вчера еще ничего, а сегодня... — Да, — Гансулов откашлялся. — Я звоню вам, собственно, и для того, чтобы спросить, требуется ли вам какое-то письменное подтверждение. — Что? А, да, вы правы. Конечно, такие вещи, несмотря ни на что, приходится иметь в виду, не так ли? — Да, я боюсь, нам потребуется письменное подтверждение. — Достаточно ли будет, если я напишу ей справку о освобождении? — Или вам потребуется что-то от клиники? Он задержал дыхание. — Хорошо бы от клиники. Ганс Улов скривился. Этого он боялся, и пока понятия не имел, как раздобыть такой документ, может, стоит как-то потянуть время. Хорошо, я позабочусь об этом. Может, на это уйдет несколько дней, они напишут, но не так скоро, или мне их поторопить? Нет-нет, она наконец почувствовала, что сейчас не стоит нагружать его. Вам сейчас не до того, принесете как-нибудь потом. Ганс Улов положил трубку и заметил, что руки у него дрожат. Он надеялся, что ничего не упустил и что никто ничего не заподозрил. Вторую проблему звали Эйми. Она вела его домашнее хозяйство. Шарообразная темнокожая марокканка, трудно определимого, но не слишком юного возраста, судя по ее сидеющим курчавым волосам, она приходила 2 раза в неделю и заботилась обо всем, что ускользало от Ганса Улофа с его скорее ограниченными хозяйственными способностями. Являлась она всегда во второй половине дня и имела обыкновение вовлекать в работу Кристину, поскольку придерживалась стойкого убеждения, что девочка должна уметь вести домашнее хозяйство. Гансулов готовно присоединялся к ее мнению, пусть и к неудовольствию дочери, но в надежде, что ей это пригодится. Разумеется, Эйми будет задавать лишние вопросы. Надо как-то воспрепятствовать ее приходам. Вместе с тем он не хотел бы ее лишиться, когда Кристина вернется домой... На что он уповал до боли, будет лучше всего, если она найдет привычную обстановку без изменений. Значит, просто отпустить Эйми нельзя. и немыслимо рассказать ей, что Кристина смертельно больна, потому что в этом случае Эйми обыщет все больницы Стокгольма, а при необходимости и всей Швеции. Вместо этого он позвонил ей и сказал: «У нас в ближайшие 2 месяца будет жить моя сестра. Ее мужа положили в больницу Каролинского института на тяжелую операцию». «А я и не знала, что у вас есть сестра», — ответила Эйми. Это озадачило ее совершенно справедливо, поскольку у Ганса Улафа действительно не было сестры. «Это двоюродная сестра. Мы с ней не особенно дружны и практически не контактируем», — он откашлялся. «Но она настаивает на том, чтобы вести домашнее хозяйство, пока она здесь. Я не осмеливаюсь ей перечить, иначе она будет совсем невыносимой. Поэтому я хотел бы вас попросить не приходить в следующие 2 месяца. Несмотря на это, я заплачу вам 50% вашей зарплаты в качестве возмещения за простой, само собой разумеется», — поспешил он добавить. На другом конце провода послышался крайне недовольный вздох. «Не подумайте, что я такая корыстная, но ведь я не могу на следующие 2 месяца вдвое уменьшить мое отопление, и квартплату тоже не могу уполовинить, и 2 моих мальчишек как ели, так и будут есть все больше с каждым днем». «Да, я уже понял. Как вы относитесь к 70%? В конце концов, они сошлись на 80%, чем Гансулов был доволен. Он пошел бы и на полное сохранение жалования, а торговался только ради пущей достоверности. И Эйми тоже осталась довольна, это он знал точно. Уладив таким образом все, что можно было уладить, он каждое утро ездил в институт и держал себя так, будто ничего не случилось. Он целиком отдавался своей работе, а в обычных разговорах следил за тем, чтобы не выдать волнения, здоровался с коллегами, которые ему встречались, и старался быть в курсе всех научных публикаций и текущих событий. Вечерами он заканчивал работу вовремя, быстро покупал в супермаркете по пути самое необходимое и спешил домой к телефону. Иногда они звонили, и он мог поговорить с Кристиной, иногда аппарат молчал, и он напрасно ждал до поздней ночи. Время от времени звонил кто-нибудь из ее класса, или учительница, или мать одного из детей, чтобы справиться, как дела у Кристины. «Она все еще висит на волоске», — неизменно отвечал Гансулов. «Нельзя ли позвонить ей, хотя бы по телефону?» — приставали, особенно ее одноклассники. «К сожалению, пока нельзя», — отвечал он на это, не пускаясь в объяснение. В институте никто ничего не заподозрил. Никто, кроме босса Нордина, который перехватил его на парковочной площадке через 2 дня после голосования. «А ведь мы договаривались вчера вечером сходить выпить». «Что?» — Гансулов вздрогнул и тут же вспомнил об этом. «Ах, да, верно. Мне очень жаль, я совсем забыл». «Это была истинная правда». «В самом деле?» — не унимался босс. «Или ты меня избегаешь?» Гансулов удивленно раскрыл глаза. «Я? С чего это? Как ты мог подумать? С какой стати мне тебя избегать?» «Ну, может, потому что ты удивлен». «Я?» Гансулов уставился на человека, которого долгое время считал своим другом. Он понял, что босс хотел оправдаться перед ним за свое голосование. «Ну да, если честно, так как ты высказывался о Софии Эрнандес-Крус до этого, видишь ли, я должен тебе объяснить», — кивнул босс и взял его под руку совершенно неожиданным жестом доверительности. «Но вначале я должен спросить тебя кое о чем». «Да? Ты взял деньги?» Гансулов вздрогнул. «Разумеется, нет. Я же тебе говорил». «А они не предложили тебе еще раз большую сумму?» «Нет». «Это его, кажется, озадачило». «Да, странно», — сказал он, наморщив лоб. «И ты, тем не менее, проголосовал за Эрнандес-Крус просто так?» «Не буду же я менять свое мнение только потому, что ко мне заявится сумасшедший с чемоданом денег», — ответил Гансулов с особым удовлетворением, чтобы хоть разок для разнообразия обойтись без лжи. Босс со вздохом покачал головой. «Это я виноват». «Виноват в чем?» «Что они приставали к тебе. Или, скажем так, из-за меня все началось. Меня спросили, кто за кого предположительно будет голосовать, и я просто сказал, что знал». Гансулов почувствовал, как в нем поднимается волна возмущения. «Но ты не имел права этого делать». «Гансулов! И кому? Кому ты это сказал?» Босс поднял руку. «Погоди. Сейчас я все объясню. Знаешь, как я вижу эту ситуацию? Как было когда-то в школе. Когда нам было по 16-17 лет, по всему классу проходила демаркационная линия, а она разделяла посвященных и наивных. У одних уже был секс, у других нет. Более того, они даже не знали, что творится по другую сторону линии. Некоторые даже вообще не знали, что секс существует. Гансулов почувствовал себя неуютно. По делению босса он однозначно оказался бы в числе последних. Первый секс у него состоялся с его собственной женой, и с тех пор, как она погибла, секс снова исчез из его жизни. «Я не вижу, какая здесь связь». Босс взял Ганса Улафа за плечи и повернулся вместе с ним так, что перед ними оказалась вся парковочная площадка. «Ты ведь знаешь машины своих коллег или нет?» «Знаешь, кто ездит вон на том Мерседесе?» «Да, Ульрик». «А чей новенький зеленый Вольво вон там с кожаными сиденьями и прочим шиком?» «Бьерна, да?» «Правильно». «А вон та ржавая развалюха, которая несколько веков назад, возможно, и была Фиатом Ларса». «Хорошо. А теперь вспомни, кто во время голосования поднял руку за Софию Эрнандес Круз, и посмотри, на каких машинах они ездят». Ганс Улов сделал так, как ему было предложено, с таким чувством, будто у него под ногами разверзается земля. Он понял, что за исключением Мариты Аллинг и его, практически все, кто голосовал за Софию Эрнандес Круз, ездят на дорогих новых автомобилях. «Это неправда», — вырвалось у него. «Это правда», — сказал босс Норден. «Ты сам это знаешь. На заработки ученого такие машины позволить себе нельзя». Гансу Улафу вдруг стало трудно дышать. «Они что, взяточники? Все?» «Добро пожаловать в действительность! Добро пожаловать в клуб посвященных!» «Но, босс, как это может быть? А ты? Твои биржевые советы что, все вранье?» «Тщетные попытки вернуть себе независимость». Ганс Улов почувствовал потребность сесть. Нет, лучше всего лечь. Он пошарил по карманам в поисках таблеток, но они были далеко, в ящике письменного стола. «И как давно уже это длится?» «Годы», — просветил его клеточный физиолог. «Позволь мне не считать, сколько именно». «Но как же так? Я имею в виду, деньги ведь не все. Ведь мы ученые, боссы, я тебя умоляю, как же так?» «Начиналось это безобидно. Такие вещи всегда начинаются вполне безобидно, знаешь? Они прощупывают тебя, промеряют, как далеко ты готов зайти, манят тебя через один порог, потом через другой. Сперва это приглашение сделать доклад. Это не вызывает никаких подозрений, абсолютно корректно. Разве что номер в отеле немного роскошнее, чем обычно, и билет на самолет первого, а не бизнес-класса. Ну, такое ведь нетрудно вытерпеть, не так ли? В какой-то момент ты вдруг уже и главный докладчик. Удивляешься, но тоже сносишь. Гонорар за доклад такой, что перехватывает дыхание. А вечером ты случайно разговариваешь с налоговым адвокатом, который вроде как неосторожно выбалтывает тебе секрет, что надо быть идиотом, чтобы постоянно помнить о налогах. И на следующий день устроители предлагают тебе большую часть гонорара выплатить наличными и без квитанции, инвестировать гонорар в Люксембург или Гибралтар, в некоторые фонды и акции и так далее. И ты киваешь и говоришь «да». И у тебя возникает чувство, что, наконец, и ты вошел в узкий круг, что ты один из тех, кто знает, как стать хозяином жизни. Гансулов отказывался верить своим ушам. И потом? Долгое время все шло хорошо и не причиняло неудобства. Время от времени надо было написать любезный отзыв. «Окей, но банковский счет в Швейцарии растет, разве плохо? Требуется маленькая доверительная информация в своем кругу. Плевать на предписание, если следующий доклад состоится в Таиланде». Босс замолк, задумчиво кивая. «Все это детская игра, естественно. В принципе, мне с самого начала было ясно, что это их долгосрочная программа купить Нобелевскую премию». «Их?» — задал Ганс Улов вопрос, который давно уже пора было задать. «Кто это они?» «Рютли Фарм, естественно. Швейцарская фирма занимает ту же нишу, что некогда Хоффман Ля-Рош, только Рютли Фарм — сравнительно небольшое предприятие, над которым висит постоянная опасность быть поглощенным одной из крупных фирм — Фитцер, Мерк, Глаксо. Они все стоят на низком старте, с кассой, превышающей военные бюджеты иных стран. Другими словами, Рютли Фарму требовалась долгосрочная стратегия, чтобы поднять свой биржевой курс». «Нобелевская премия. Я полагаю, это центральная часть всей стратегии. Я следил за курсом. Он вырос на 32% с момента объявления. В пересчете на рыночную капитализацию это, я не знаю, но миллиарды точно. И теперь Рютли Фарм стоит на ногах так прочно, как никогда. И это наверняка лишь начало. Гансулов ощутил в глубине утробы черное бездонное чувство, которое могло быть только жутким страхом. Значит, Кристина и он втянуты в махинации, в которых замешаны миллиарды. Это объясняло ту безоглядную решимость, с какой действовали неизвестные. И это заставляло бояться худшего, что могло быть. «Все это имеет отношение и к катастрофе в Милане, не так ли?» В страшной догадке спросил Гансулов. «Те трое тоже стояли в списке на расплату?» Босс кивнул. «За неделю до выборов не доставало ровно одного голоса для верного результата». Как раз вовремя Гансулов сообразил, что из босса ему нужно сохранять видимость. Он не мог сейчас доверять никому. Ради дочери он был вынужден носить эту страшную тайну в себе. «Деньги правят миром, да?» — сказал он в слабой попытке как можно скорее свернуть разговор. Вот и до нас они добрались. Его приземистый коллега, казалось, вздохнул с облегчением, что разговор обошелся без тяжелых последствий. «Таков ход вещей. Бессмысленно ему противостоять». «Да», — кивнул Гансулов, — «бессмысленно, ты прав». «И все равно мы должны пойти выпить», — сделал босс еще одну попытку. «Лучше всего перед моим отпуском». Босс и Нордин каждый год брал свой отпуск, так, чтобы вернуться незадолго до Нобелевских торжеств. Гансулов отмахнулся. «Дай мне немного времени все это переварить». Отчетливо почувствовав, что босс недоволен таким ответом, он предложил перенести их совместный вечер на Нобелевскую неделю. С этим предложением его собеседник наконец согласился, и они разошлись по своим кабинетам.